Организованная война первоначально пришла в Анды около 650 года нашей эры с возникновением в центральных Андах государства, известного как Уари. Также в 650 году нашей эры два одновременных и чрезвычайно редких астрономических явления, одно планетарное, а другое прецессионное, совпали, чтобы оставить неизгладимый след в андском сознании. Как Пакс Виракоча пришел к своему концу на Земле, так и подтверждение этой страшной истины разыгралось в небе. Андская мифология называет год и даже часы между сумраком и рассветом, ведущим к восходу солнца и июньского солнцестояния, когда весь мир был разрушен потопом. Виракоча на исходе своего господства должен был отправиться с земли на свой небесный трон во Млечном Пути. Вход к нему, как это виднелось в холодном свете наступавшего рассвета, теперь захлопнулся безвозвратно. Тем временем на земле Андская Сьерра оказалась под властью надменного, светского и жестокого государства. Никогда не сталкивавшийся с астрологией, лично я не имел никакого понятия, что делать с этим специфическим совпадением. Это ощущение тупика внушило мне мысль, описанную в конце главы 5, что мое исследование завершено. Я обнаружил в андской мифологии утверждение, устанавливающее связь между важным событием, очевидным также и по археологическим данным, и астрономическим событием космологического значения. Так что андские народы тщательно рассматривали астрологию, достаточно тщательно, чтобы помнить о потопе через 900 лет перед конкистой. Что еще здесь говорить? Но, выйдя из длинного отступления в область познания происхождения, ягуары и молнии, я вскоре должен был испытать явно нелинейный удар в своем размышлении. Подозревая долгое время, что мифы о потопе были так или иначе связаны с фундаментальной перестройкой андского общества, имевшего различия между классом крестьян и классом воинов, очевидное в этноисторических летописях со времени конкисты, я начал исследовать самый доступный источник – мифы о Арочии, ища сведения о происхождении этой классовой дифференциации в Андах. Я надеялся узнать что-либо о появлении воинов, которые, в отличие от крестьянства, должны были иметь определенные представления о своей собственной родословной, и тем более точно объяснить, почему потоп 650 года нашей эры был настолько важен для андского сознания. Здесь я случайно натолкнулся на одну новую мысль, значение которой я понял не сразу. Мифологическим первопредком составителей уарочирийских мифов, похоже, была планета Марс. Когда я, наконец, постиг смысл этой формулировки, она сразу же выделилась, как один из наиболее значительных фактов, которые мне еще предстояло изучить об андском мышлении. Важность этого сознания не предполагала какого-то нового понимания андской астрономии. Она также не вытекала в первую очередь из последовательной логики ассоциации этой планеты с войной, как в старом, так и в новом свете. Скорее, его воздействие должно было относиться к пониманию того, что некоторые из величайших актов насилия, совершаемого в те времена, были в самом характере мифа. Век войны, возвещенный начинавшимися около 650 года нашей эры событиями, навсегда изменит андское общество, и первым в этом изменении будет сам миф. Цель этой главы состоит в том, чтобы исследовать характер потопа 650 года, его неизгладимое воздействие на андские космологические представления. 10 лет прошло с тех пор, как я написал первый вариант этой главы. С того времени о возвышении государства Уари было издано множество новых археологических материалов. Этот материал, резюмируемый в следующем разделе, оставляет мало сомнений в вопросе о том, почему с точки зрения андского крестьянства внезапное возникновение Уари запомнилось как катаклизм. чего не могут, однако, объяснить археологические данные.